Глава 9. В пятницу вечером я отправился на встречу с пьянкой, с вампиршей. Само собой, я отправился к ней не просто так, с бухты-барахты. В львиное, так сказать, логово не идут, не подготовившись. Прежде стоит как минимум плотно позавтракать. Мой завтрак имел место часа эдак в 3 пополудни, когда я проснулся от настойчивого телефонного звонка. Мне пришлось вылезти из кровати и босиком шлепать в гостиную. «Алло?» – спросил я. «Дрезден», – сказала Мёрфи. «Что ты мне скажешь?» Голос у Мёрфи звучал напряженно. Судя по этому голосу, она находилась в предельно взвинченном для нее состоянии. На мои нервы он оказывал примерно такое же воздействие, как скрип когтей по костям. Похоже, следствие по делу об убийстве Томми Тома продвигалось не слишком успешно. «Пока ничего», — признался я. И тут же решил приврать немного на пользу дела. Я тут работал почти всю ночь, но говорить о результатах пока рано. Она чертыхнулась. «Такой ответ меня не устраивает, Гарри. Мне нужны ответы и нужны вчера. Я приступлю к этому, как смогу быстро». «Приступай быстрее!» — рявкнула она. Она явно злилась. Нельзя сказать, чтобы это случалось с ней так уж редко, но из ее тона я понял, что происходит что-то еще. Некоторые, когда дела принимают скверный оборот, впадают в панику. Некоторые опускают руки. Мёрфи приходила в ярость. «Что, начальство снова спустило на вас собак?» Говард Фейруэзер, шеф городской полиции, обыкновенно использовал Мёрфи и ее команду в качестве козлов отпущения, передавая им все неподдающиеся раскрытию преступления. Фейруэзер не упускал возможности выставить Мёрфи в невыгодном свете. Можно подумать, поступая так, он сам меньше подвергался критике. «Как крылатая обезьяна из страны Оз, поневоле задумаешься, кто давит на него», продвигая это дело. Едкости в ее голосе хватило бы на десяток незрелых лимонов. Я услышал шипение. Похоже, она бросила в стакан таблетку Альказельцера. «Нет, Гарри, я серьезно. Дай мне ответы на мои вопросы и дай мне их быстро. Мне необходимо знать, связано ли это с колдовством, и если связано, то как это сделали и кто мог бы это сделать? Имя, место, мне нужно знать все». «Не все так просто, Мёр. Тогда сделай так, чтобы это было просто. Через сколько минут ты мне сможешь позвонить? Мне нужно доложиться боссам через 15 минут, если я не хочу распрощаться со значком сегодня же». Я поморщился. Если бы мне удалось узнать что-нибудь от Бьянки, я мог бы помочь Мёрфи. Но в случае, если наша встреча окажется бесплодной, я не продвинусь за весь сегодняшний день ни на шаг. А ответы нужны Мёрфи сейчас. Черт, может, мне стоило приготовить эликсир бодрствования? «Скажи, ваши боссы работают по выходным?» «Шутишь?» — фыркнула Мёрфи. «Я это к тому, что к понедельнику мы чего-нибудь нароем». «Что, раскроешь дело за 3 дня?» Недоверчиво спросила она. «Не знаю, насколько это тебе поможет, даже если я распутаю эту историю. Надеюсь, ты сама обнаружишь больше». Я услышал, как она вздохнула в трубку и выпила лекарство. «Не топи меня, Гарри». Пора было менять сюжет, пока она не раскусила меня и не заподозрила лжи. И потом, у меня не имелось ни малейшего желания заниматься запретными изысканиями, если у меня была возможность не делать этого. «Как Бьянка? Удалось узнать что-нибудь?» Она снова чертыхнулась. «Эта сука не желает с нами разговаривать, только улыбается и кивает, и пыхает табачным дымом в лицо, и закидывает ногу на ногу. Жаль, ты не видел, какие слюни пускал Кармайкл». «Бедняга.

Но для меня все обаяние ее красоты было безвозвратно потеряно. Глаза ее не изменились, темные, бездонные, нелюдские. Я знал, что мне уже не забыть ее истинного обличья, скрытого под маской плоти. Я нагнулся, поднял свое опрокинутое кресло и поставил его на ножки. Потом обошел стол и, повернувшись к ней спиной, поднял ее кресло и подвинул ей точно так же, как несколько минут назад. Долгое мгновение она молча смотрела на меня со странным выражением на лице. Похоже, мое очевидное безразличие к тому, как она выглядит, обескураживало ее. Потом она гордо вскинула подбородок и грациозно опустилась в кресло. Царственная, как королева, всеми чертами своими источающая гнев. Принятые в старом свете правила галантности и гостеприимства сохранялись. Интересно только, надолго ли? Я вернулся на свое место и, подобрав носовой платок, потеребил его в руках. Злобный Бьянкин взгляд опустился на него, и она снова нервно облизнулась. Только на этот раз язык был человеческим. «Итак, расскажите мне про Дженнифер и Томми Тома», — попросил я. Она с горькой улыбкой мотнула головой. «Я могу рассказать только то, что уже говорила полиции. Я не знаю, кто их убил». «Ну уже, Бьянка, нам нечего таить друг от друга. Мы оба не принадлежим к миру смертных». Она сдвинула брови, отчего лицо ее сделалось еще более сердитым. «Нет, ты единственный в этом городе, умения которого достаточно, чтобы навести такие чары. Если это не твоих рук дело, не знаю, чьих еще». «Разве у вас нет врагов? Кого-нибудь, желающего произвести на вас впечатление?» В уголках ее губ проявились едва заметные горькие черточки. Не улыбка, но что-то очень к ней близкое. «Конечно, есть. Но никому из них не удалось бы того, что произошло с Томми и Дженни». Она побарабанила пальцами по столу, оставив на полированной поверхности царапины от ногтей. «Я не имею привычки оставлять кого-либо столь опасного в живых. По крайней мере, до сих пор не имела». Я сел и нахмурился, изо всех сил стараясь не показать ей, как мне страшно. «Откуда вы знаете Томми Тома?» Она пожала фарфоровыми плечами. «Вы, должно быть, считаете его, мистер Дрезден, простым громилой Джонни Марконе? Но на самом деле он был тонким и внимательным человеком. Он всегда хорошо обращался со своими женщинами. Он относился к ним, как к настоящим людям». Взгляд ее, не поднимаясь, скользил по сторонам. «Как к разумным существам. Я вообще не заключаю сделку с клиентом, если не уверена в том, что он джентльмен. Но Томми выгодно отличался от большинства. Мы с ним познакомились много лет назад, в другом месте. Я всегда следила за тем, чтобы о нем заботились, когда он хотел провести вечер в обществе». Она кивнула своим мыслям. Лицо ее оставалось бесстрастным, только ногти оставили на столешнице несколько новых царапин. «Скажите, он встречался с кем-нибудь на постоянной основе? Кто-нибудь, с кем он разговаривал? Кто знал вообще что-нибудь о его жизни?» Бьянка отрицательно покачала головой. «Нет», — ответила она, но тут же нахмурилась. Не сводя с нее глаз, я как бы невзначай дотронулся пальцем до платка. Взгляд ее метнулся к нему, потом уставился мне в лицо. Я не моргнул. Я встретил ее бездонный взгляд и скривил рот в легкой ухмылке, будто у меня имелось в запасе что-то еще, что-то пострашнее, на случай, если она снова бросится на меня. Я увидел ее гнев, ее ярость. На мгновение, заглянув вглубь, увидел их источник. Ее бесило то, что я увидел ее истинное обличье. Ее страшило и оскорбляло то, что я сорвал всю ее маскировку, обнажив прячущуюся под ней тварь. И теперь она боялась, что я смогу срывать эту маску и дальше. Больше всего на свете Бьянка хотела быть красивой. А сегодня я разрушил эту ее иллюзию. Я пошатнул этот ее маленький позолоченный мирок. И я мог не сомневаться, она наверняка не простит мне этого. Она вздрогнула и отвела взгляд, разъяренная и напуганная одновременно, так что я не успел заглянуть глубже, и она меня в то же. «Если бы я не дала тебе слова, Дрезден, — прошептала она, — я бы убила тебя сию же секунду». «Это было бы неразумно», — заметил я, стараясь говорить как можно тверже и увереннее. «Вы же знаете, как рискованно играть со смертными проклятиями чародея. Вам есть что терять, Бьянка, и даже если вам удастся убрать меня, можете смело спорить на свою хорошенькую задницу, что я утащу вас в ад вместе с собой». Она застыла, потом склонила голову на бок и разжала кулаки. Это была тихая, горькая капитуляция. Она отвернулась, но я успел заметить, как по щеке ее скатилась слеза. Я заставил плакать вампира. «Класс!» Я ощущал себя натуральным супергероем. Гарри Дрезден, сокрушитель сердец нечисти. «Есть один человек, который может знать что-то», — сказала она, и на этот раз ее потрясающий голос прозвучал глухо, бесцветно, безжизненно. «У меня работала одна женщина, Линда Рэндалл. Они с Дженнифер выезжали по вызову вдвоем, когда клиент хотел что-нибудь такого. Они дружили». «Где она сейчас?» – спросил я. «Работает шофером у кого-то. У какой-то богатой пары, которой нужна прислуга, способная не только мыть окна. В любом случае, она была не из тех, кого я предпочитаю держать при себе. Кажется, у Дженнифер был ее телефон». «Я постараюсь, чтобы кто-нибудь нашел его для вас, мистер Дрезден». Она произнесла мое имя так, будто оно было горьким или ядовитым. Можно сказать, выплюнула. «Спасибо, вы очень добры». Я тоже старался говорить нейтральным, казенным тоном. Официальность и старый добрый блеф – вот и все, что удерживало ее от моего горла. Она тоже не двигалась с места, держа свои очевидные эмоции под контролем, когда снова посмотрела на меня. Взгляд ее задержался на моем горле, застыл, потом глаза ее расширились. Выражение лица оставалось абсолютно нечеловечески неподвижным. Я напрягся. Не просто напрягся, а собрался как стальная пружина. Я исчерпал запас своих уловок и орудий. Стоило ей снова напасть на меня, и мне нечем было бы защититься. Оставался, конечно, эликсир, но я вряд ли успел бы выпить его, прежде чем она разорвала бы меня на части. Чтобы не дрожать, я крепко вцепился в подлокотники кресла. «Не выказывай страха, не беги. Стоит мне побежать, и она инстинктивно бросится вдогонку». «У вас кровь идет, мистер Дрезден», — прошептала она. Очень медленно я поднял руку к горлу, к месту, где она оцарапала меня ногтями. На кончиках пальцев осталась кровь. Бьянка все не сводила с меня взгляда. Язык ее снова облизнул губы. «Прикройте ее», — шепнула она, и из-за ее рта вырвался странный мяукающий звук. «Да прикройте же, Дрезден!» Я взял со стола платок и прижал его к горлу. Бьянка медленно зажмурилась и отвернулась, пригнувшись. Она не вставала. «Уходите», —

«Не надейтесь, что я оставлю вам это просто так», — говорила она. Шагая по темной дорожке к воротам, я ощущал себя чертовски неуютно. Бобик-охранник ждал меня у ворот. Не говоря ни слова, он вернул мне нож и трость. За воротами грузовик-эвакуатор цеплял на буксир моего жучка. Держась одной рукой за холодное железо ворот, а второй, продолжая прижимать к горлу окровавленный платок, я смотрел, как работает Джордж. Тот узнал меня, помахал мне рукой и улыбнулся, блеснув белыми на фоне темного лица зубами. Я кивнул в ответ. Отвечать улыбкой я был не в состоянии. Через несколько минут в кармане у охранника заверещал зуммер мобильного телефона. Тот отступил от ворот на несколько шагов, утвердительно буркнул что-то, достал из кармана записную книжку и что-то в нее записал. Потом убрал телефон и подошел ко мне с клочком бумажки в руке. «Что это?» – спросил я. «Телефонный номер, который вы хотели. И записка». Я покосился на бумажку, но читать не стал. Я думал, Бьянка пришлет с ней Полу. Он не ответил, но стиснул зубы. И я заметил, как он то и дело против воли косится в сторону дома, где оставалась его госпожа. Он судорожно сглотнул. Пола не выходила из дома, и Бобику было страшно. Я взял у него бумажку и заглянул в нее. Мне стоило больших усилий удержать руки от дрожи. На бумажке был телефонный номер и одна единственная короткая фраза. Всего два слова. «Ты пожалеешь». Я сложил клочок бумаги вдвое и убрал в карман ветровки. «Еще один враг. Класс! Одно хорошо. Пока руки мои оставались в карманах, Бобик не видел, как они трясутся. Может, мне все-таки стоило послушаться Мерфи? Может, мне стоило остаться дома и позаниматься старой, доброй, куда как безопасной, запретной черной магией?»